Глава 14. Анастасия. Открываю глаза, как только Миша уходит из комнаты. Он только ушел в душ, и я почувствовал напряжение, которое повисло в воздухе. Его тяжелые шаги, учащенное дыхание, нервозность. А как только он ушел вниз, я сама поднялась с кровати и, подойдя к окну, где еще недавно стоял Медведев, застонала в голос. Да, я прекрасно помню свои слова и не собираюсь от них отказываться. Мне действительно нужно в город. Тем более уже 3 января. И я так и не смогла связаться ни с кем за это время. Меня полностью выбило из равновесия встреча с Медведевым, авария и все, что с нами происходит здесь. В мыслях полный хаос. Сердце ноет от фантомной боли, так как понимает, что скоро снова придется расстаться. Каждый из нас вернется в свое окружение. И, как любит говорить моя бабушка, нельзя портить кровь, которая и так уже потерпела вмешательство разного рода сброда. Вот почему я сейчас вспоминаю именно эти ее слова. Терпеть не могу все эти высокомерные манеры, но все равно слушаю и стараюсь следовать их примеру. Даже какое-то время работала с психологом. Она мне тогда очень мягко объясняла, что у меня просто выработался рефлекс, привычка. А вот чтобы избавиться от привычки слушать своих родственников, нужно просто перестать это делать. И вот вроде так легко, когда слышишь эти слова. Но как же на самом деле сложно, когда касается того, чтобы начать выполнять эти простые действия? Обвела комнату взглядом, стараясь запомнить все до мелочей. А в голове начинает биться еще одна мысль. Мне не в чем ехать в город. Не поеду же я в мечах Медведева. Хотя выбора у меня особо и нет. Снова подхожу к его шкафу и достаю себе чистую футболку и домашние штаны. Нужно спускаться и поговорить наконец-то. Сказка закончилась, Новый год наступил. Пора возвращаться в реальность, в которой Медведев и его компания слишком лакомый кусочек для моей компании. Одеваюсь и стараюсь максимально привести себя в норму. Но вот беспорядок на голове невозможно убрать, так как мои волосы просто воют от отсутствия моего шампуня и масок. И расческа с феном совершенно не помешали бы. На столе, что стоит в углу, замечаю приоткрытый ящик. Не знаю, почему меня он привлекает, но иду к нему, чтобы закрыть. Заглянув в него на автомате, так и замираю. В столе лежит смартфон. Настоящий, хороший, достаточно популярный модели смартфон, просто наразряжен. А рядом с ним лежит маленькая красная бархатная коробочка. И мне не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, что в ней. Но рука все равно тянется к ней и открывает. Кольцо. Красивое, но, как по мне, камень очень уж большой. Но то, что это не просто дешевый фианит, понятно и невооруженным взглядом. «Охренеть, Настя!» — шепчу сама себе. Пытаюсь совладать с мыслями, но выходит слабо. Зато четко вспоминаются слова Медведева, когда он говорил мне, что должен был готовить праздник на Новый год достойный. И его телефон утонул, когда я тебя доставал из машины. «Какая же ты скотина, Медведев!» Зло говорю я в пустоту, но меня отвлекает от самокомпании звук подъезжающего автомобиля. А вот это уже интересно. Беру в одну руку смартфон, а в другую коробочку с подарком. Иду вниз. И как же вовремя. На кухне стоит Медведев, а к нему со спины прижимается высокая стройная брюнетка в черной длинной шубе и в сапожках на высоком каблуке. «Милый, я так соскучилась и решила, что не стоит портить наши отношения из-за нелепой случайности». Я слышу ее писклявый голос и чувствую, как внутри все рассыпается, как карточный домик, образовывая на месте моих идиотских желаний и надежд очередную черную дыру. «Да», — говорю я громко, чтобы меня точно услышали. «Зачем портить отношения из-за нелепой случайности? И я чувствую себя этой случайностью». Медведев резко разворачивается в мою сторону, его взгляд останавливается на моих руках, которые держат смартфон и бархатную коробочку. «Милый, что это за деревенщина?» — визжит эта дама, а я смотрю на ее перекошенное лицо, и мне хочется тут же включить свою бабушку и объяснить ей, кто здесь деревенщина. Но я просто подхожу ближе, кладу телефон и коробочку на стол перед Медведевым и спрашиваю. «Медведев, ты обалдел?» Стараюсь говорить зло, но выходит как-то жалко. «Насть, ты не так все поняла». Миша делает ко мне шаг, выставляя вперед руки, будто старается меня успокоить, но выходит все наоборот. Вот эти его слова просто взрывают мозг, и я понимаю, что сейчас могу просто разрыдаться. «Ты знаешь, а я ведь предупреждала, то все это ненадолго. Но ты...» Я замолкаю, так как к горлу подступает ком, который не дает мне говорить. Вместо слов вскидываю подбородок и, развернувшись, быстро бегу на второй этаж за шубкой. «Настя!» — слышу, как Медведев кричит мне вслед. «Миша, это что вообще было?» — орёт второй голос. «Карина, молчи, это...» Дальше уже не слышу. Захлапываю дверь в комнату и быстро осматриваюсь. Нахожу свою шубку, хватаю ее и так же быстро иду к выходу из этого дома. На кухне слышны крики и истерическое рыдание, но я даже не вслушиваюсь. Быстро пробегаю к выходу, вылавливая только тот момент, когда снова слышу голос Медведева, который зовет меня. «Настя, не делай глупостей!» «Я их уже наделала», — шепчу я, зло стирая слезы, которые все же стекают по щекам. Хватаю сапоги и, быстро обувшись, выскакиваю на улицу. Перед домом стоит красная Ауди. Ну, кто бы сомневался. Зло выдыхаю я и подхожу к машине, а мои губы растягиваются в оскале, так как ключ лежит на сидении. «Ну, у вас есть еще одна машина, а эту я конфискую». Быстро сажусь и, заведя машину, стартую на выезд. Боковое окно замечаю, как из дома выскакивает Медведев и машет мне, а за ним бежит его достойная, истерично вскидывает руки. «Желаю вам счастья», — шепчу я, глотая слезы, и, бросив последний взгляд на Медведева, стартую в ту сторону, где видна колея от машины. А ведь чувствовала, что так и будет. Слишком много времени прошло. Слишком много времени прошло. Слишком взрослыми мы стали, чтобы верить в сказку. Всего было слишком в эти дни. Вот теперь и пришла расплата. Стирая слезы, которые просто слепят, и пытаюсь успокоиться, но получается плохо. Выезжая на трассу, уже вижу указатель в сторону Москвы и набирая скорость. «А-а-а!» Ору и бью руками по рулю. «Почему же так больно? Да сколько можно?» Кричу я и снова стараюсь проморгаться от неостанавливающихся слез. Пытаюсь включить рациональное мышление, но эмоции бьют через край. Мне так плохо, что даже дышать тяжело. И даже тот факт, что я только что угнала машину у девушки-мужчины, с которым провела охранительные новогодние каникулы, меня совершенно не напрягает. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и немного успокаиваюсь. Мне нужно привести себя в порядок. А где я могу это сделать так, чтобы не нарваться на своих правильных родственников? Тома, мне нужна моя Томочка. Ненавижу тебя, Медведев, зло шепчу я. Вот сейчас у меня получается сказать это со всей злостью. Да только толку, боль это не уменьшает.